Алекс Орлов. Особый курьер. Роман. Глава первая. Мышку звали Кисси. Она была милым белым созданием и помогала старому коку Бергу Мичигану бороться на камбузе с тараканами. Когда старик Мичиган умер, и его, как и положено, сожгли в конвертере, мышка осталась одна, и ее бедняжку взял на воспитание Джек Холланд. Джеку было 24 года, и у него имелся диплом пилота второго класса. Однако хозяин Сивиллы в неопытных пилотах не нуждался, и Джек работал механиком, надеясь, что когда-нибудь сядет за штурвал. Работы было много, и Джек почти постоянно отсутствовал в каюте, которую делил с Брэдом Уислером и Рэмси Макгрегором. Когда он был на смене, его соседи кормили мышку Кисси и следили за тем, чтобы она не выбегала в коридор. Там, в коридоре, были владения Каванги IV, любимого варана капитана судна, мистера Эдварда Кроу. Каванга регулярно обходил свою территорию и, имея на пальцах присоски, частенько висел на потолке, пугая проходивших матросов неожиданным шипением. За такие шутки варана в экипаже не любили и при всяком удобном случае давали ему щелчка, однако делали это в строгой тайне от капитана Кроу. Капитан питал слабость ко всяким чешуйчатым тварям и раньше держал на судне небольшой террариум, пока не произошел несчастный случай. Одна из змей укусила боцмана. И хотя боцман остался жив, экипаж пригрозил Кроу забастовкой, так что он был вынужден избавиться от змей, оставив себе только одного Кавангу IV. Из-за тайных преследований со стороны экипажа характер у варана испортился окончательно, и Каванга превратился в хитрого и сообразительного партизана. Он не нападал на матросов открыто, а мстил им, пробираясь через вентиляцию в каюты и устраивая там погром. Все, что можно было съесть, он съедал, все, что можно было спихнуть на пол, он спихивал. И, вволю натешившись, удирал обратно в вентиляцию. Вернувшись со смены, люди хватались за головы и обещали убить подлеца. Ни для кого уже не было секретом, что погромы устраивает капитанский любимец. Матросы закрывали отдушины металлическими сетками и клали в трубы отраву, но Каванга отраву не жрал, за исключением первого случая, когда он исчез после этого на целую неделю. Тогда все, кроме капитана, радовались избавлению от хулигана, но Каванга, отлежавшись в недрах вентиляционной системы, вернулся вновь. Он пробрался в одну из кают и, в дополнение к обычному беспорядку, нагадил на подушке. И война возобновилась. Любимец капитана не делал исключений и для каюты Джека Холланда, однако тот одним из первых перекрыл все тайные входы, поскольку беспокоился за сохранность Кисси. Холланд знал, что Каванга обожает мышей и крыс, от которых, надо отдать ему должное, начисто избавил старушку Сивиллу. Когда корабельные грызуны кончились, варан все чаще стал появляться вблизи каюты Джека Холланда. Уж больно вкусно пахла чистенькая мышка Кисси. Заставая Кавангу у своих дверей, Холланд предупреждал его по-хорошему. Однако варан продолжал дежурить возле каюты, ожидая, когда ее жильцы допустят ошибку и оставят дверь открытой. И однажды это случилось. Возвращаясь со смены, Джек Холланд еще издали увидел, что дверь в каюту неплотно прикрыта. Кто-то, Брэд Уислер или Рэмси, потерял бдительность и оставил слишком большую щель. Джек пронесся по коридору и, ворвавшись в каюту, застал Кавангу на месте преступления. Варан стоял на прямых ногах и потряхивал головой, чтобы добыча легче проскользнула в глотку. Розовый хвостик Кисси еще торчал снаружи и слабо трепыхался, вызвав у Джека приступ, застилающий свет ярости. «Убью!» — закричал Джек и, подхватив с пола тяжелый ботинок, метнул его в Кавангу. Варан резво скакнул на стенку и легко забрался на потолок. Джек запрыгнул на стол, чтобы достать подлеца оттуда, но Каванга резво прошлепал по перевернутой поверхности потолка к вентиляционному отверстию и был таков, оставив его давиться своей яростью. Поняв, что Кисси уже не помочь, Джек решился на месть. Ему, как и многим членам экипажа, были известны места основных лежек Каванги, поэтому он сразу отправился по этим адресам, прихватив с собой разводной ключ. «Эй, ты куда собрался? У тебя же смена закончилась», — удивился Рэмси, который встретил Джека в коридоре. «Прозевали Кисси-сморчки», — обругал МакГрегора Джек и решительно прошел мимо, оставив соседа в недоумении. «Место первое за кожухом теплоинерционного бака», — вспомнил Джек одно из мест отдыха Каванги. «Эй, Холланд, ты куда собрался?» — крикнул бригадир грузчиков Рид Ломак. «Кавангу убивать!» — процедил сквозь зубы Джек. «Давно пора!» — одобрительно кивнул Ломак и пошел к своей бригаде, чтобы сообщить эту новость. «Привет, Джек!» — махнул рукой помощник штурмана Войцеховски. «Чего такой сердитый?» «Кавангу ищу, чтобы грохнуть!» «Правда?» — выпучил глаза Войцеховски. «Так ты иди в пневмодренажный. Я его там 5 минут назад видел». Джек кивнул и, развернувшись, словно боевая машина, пошел в пневмодренажный отсек, где находилось еще одно место отдыха капитанского любимца. По пути Джеку Холланду встретилось еще несколько человек. Видя на его лице злую решимость, они спрашивали, в чем дело, а когда Джек сообщал им о своем намерении, в желающих помочь в розыске недостатка не было. Джек долго искал злодея и в конце концов нашел его на развилке труб теплообменной камеры, где тот лежал, сладко позевывая и переваривая бедняжку Кисси. Увидев Кавангу, Джек закричал страшным голосом и рванулся к варану, однако тот, используя старый трюк, быстренько взобрался на потолок. Но на этот раз Каванга просчитался. Холланд, что было силы, метнул разводной ключ и сбил злодея на пол. Хромая, варан попытался улизнуть в сливное отверстие, но Джек не предоставил ему такой возможности, схватив и сдавив его так, что бедняга разинул пасть и не мог дышать. Длинный колючий хвост, словно бич, хлестал Джека по ногам, но он этого не замечал, наслаждаясь созерцанием последних минут ненавистного гада. «Холланд, отпусти его сейчас же!» — раздался голос капитана. Джек оглянулся и увидел собравшихся зевак, а среди них взволнованного Кроу. «Оставь моего варана, Холланд! Отпусти его немедленно!» Капитан как мог гипнотизировал Джека своим строгим взглядом, однако в глазах матросов Джек читал только одно — «Добей!». Заметив на лице Холланда тень нерешительности, капитан еще жестче добавил: «Отпусти его немедленно, сукин сын, или потеряешь место!» Джек заколебался, но вставший перед глазами образ еще живой Кисси, маленького и ласкового комочка, придал ему сил. «А пошел ты!» — выкрикнул Джек и, размахнувшись, грохнул Кавангу 4-го об пол. Капитан Кроу вскрикнул и, закрыв лицо руками, на несколько секунд замер. Наконец, справившись с собой, он повернулся к боцману и сказал: «Василюк, заберите тело и перенесите в мой офис, а ты, подонок!» Он ткнул пальцем Джека. «Приходи за расчетом! Сейчас же!» «Но ведь до Трента нам еще 2 суток, сэр!» — подал голос помощник штурмана Войцеховски. «Мы сделаем остановку на Бургасе», — принял решение капитан. «Я хочу, чтобы этот убийца как можно быстрее покинул мое судно. Немедленно смените курс. Мы идем к Бургасу». Капитан нервно развернулся и, расталкивая набежавших матросов, пошел в свой кабинет. Вслед за ним сквозь молчаливый строй членов экипажа проследовал Джек Холланд. Он намеренно пропустил Кроу вперед, чтобы тот мог собраться с мыслями. Ему было жаль Кисси, на которую он перенес всю свою нерастраченную заботу, а капитану было жалко своего ублюдочного варана. И тут Джек его понимал. «Что ж, теперь я остался без работы, но, как говорится, все, что происходит, это только к лучшему», — рассуждал Джек, стоя у двери кабинета. Он все еще не решался переступить порог капитанского убежища, до последней секунды оттягивая неприятное объяснение. Теперь Джек почти жалел, что прибил ненавистного Кавангу. И чего мне в голову стукнуло? Жил себе спокойно, имел в перспективе место третьего запасного пилота. А что теперь? — выговаривал себе Джек, рисуя иллюзию безоблачного прошлого. Хотя, если честно, Кроу заставлял меня работать за троих, платил одну ставку и уж, конечно, не собирался давать место пилота. Разобравшись таким образом со своим настроением, Джек толкнул дверь и предстал перед капитаном Кроу. — Садись, Холланд, подожди минуту, пока я произведу расчеты, — нейтральным тоном произнес Эдвард Кроу и указал Джеку на стул. Тот воспользовался приглашением и, стараясь держаться безразлично, уставился на противоположную стену, где висели репродукции из зоологического журнала «Фауна». Змеи, ящерицы, лягушки и долгоноги. Здесь были все, кого любил капитан Кроу. Голые красотки не в счет, до этого дела был охоч каждый. Капитан закончил щелкать на калькуляторе и, бросив Джеку листок бумаги, с видом победителя заявил: «Вот Холланд! Это все, что тебе причитается». Джек посмотрел на итоговую цифру и возмутился. «Постойте, капитан, что это за фокусы? Вы должны мне около 1500 кредитов». «Правильно. Согласно договору, в случае увольнения я обязан заплатить месячное жалование и выходное пособие в размере половины месячного оклада. Однако...» Тут Кроу смахнул внезапную слезу, высморкался в платок и продолжил уже не так бодро. «Однако, поскольку вы, Холланд, умертвили моего Кавангу, я вычел с вас 700 кредитов». «Семь сотен за эту пакость?» — закричал Джек. «Да вы в своем уме, капитан. Если уж на то пошло, то он сожрал мою Кисси, а я тоже могу ее оценить хоть в миллион. Таких, как твоя Кисси, у меня пропасть». С этими словами Эдвард Кроу поставил на стол клетку с белоснежными грызунами, точными копиями погибшей Кисси. «Стоило тебе обратиться ко мне с претензией, и я бы дал тебе целый десяток, но ты избрал путь преступного поведения, Холланд». «Но 700 кредитов, сэр, это же никуда не годится», — развел руками Джек. «Каванга IV был иннуберийским вараном. Знаешь ли ты, что такое иннуберийский варан, грязный ты механик?» «Вообще-то у меня диплом пилота», — напомнил Джек. «Засунь себе этот диплом в одно место, Холланд. Поскольку на Бургасе, куда я тебя вышвырну? Ты не найдешь работы даже мойщиком посуды!» Нависнув над Джеком, прошипел Кроу. «Ну, точь в точь, как его варан. Такая же сволочь!» Неожиданно пришло в голову Джеку. Видя в глазах механика только дерзость и безразличие, капитан сменил тон и продолжил описание иннуберийского варана. «Так вот, юноша, иннуберийский варан относится к луицексодонтам, а они, в свою очередь, стоят на уровне интеллекта 5-го разряда». «До вас, сэр, он не дотягивал совсем чуть-чуть», — съязвил Джек, понимая, что терять ему нечего. Капитан метнул из-под лобья злой взгляд и продолжал. «Я заплатил за Кавангу 2500 кредитов. С тех пор прошло 3 года». И, учитывая 3-летнюю амортизацию, я оценил его всего в 700 кредитов. Ты радоваться должен, болван, а не возмущаться». «Я и радуюсь. Радуюсь, что больше вас не увижу, сэр. Радуюсь, что больше не буду пахать за троих, а получать деньги только за одного. Радуюсь, что весь экипаж будет поминать меня добрым словом за то, что я удавил этого вашего поганца. А теперь, старина Кроу...» Тут Джек поднялся со стула. «Давай мои остатки и перестань вякать. Надоел ты мне, честное слово». Эдварду Кроу ничего не оставалось, как открыть сейф и отсчитать Джеку 800 бумажек. Спустя 4 часа Сивилла уже висела на орбите туманного Бургаса, а Джек, увешанный своими пожитками, ступал на палубу челночного катерка. «Вот и все. Закончилась служба на судне. Чем я теперь буду зарабатывать на жизнь?» — бродили в голове Джека Холланда невеселые мысли. «Эй, Джек!» Холланд обернулся и увидел боцмана Василюка. Должно быть, он пришел попрощаться, хотя Джек не помнил, чтобы Василюк особенно его любил. «Тут мы тебе собрали...» Боцман с опаской огляделся и протянул Джеку небольшой пакет. «Так сказать, пострадавшему за правое дело». «Что это?» «Деньги. Больше 500 набралось». «Спасибо. Не ожидал», — удивился Джек и взял деньги. «Ну, бывайте, ребята». Шлюз с шипением закрылся и навсегда отделил Джека Холланда от остальной команды Сивиллы. «Теперь я сам по себе», — подумал он и, кивнув пилоту катера, сел поближе к иллюминатору.